Дом великого священника внутри Иерусалимской крепости. Успенский собор Кремля. После оружейни на углу или креплейшего угла библейский автор подходит к дому великого священника. Библия говорит: «От угла до дверей дома Елияшева, великого священника, от дверей дома Елияшивого до конца дома Елияшивого». Неемия 3:20-21. Острожская Библия здесь говорит: «От угла даже до врат дому Сувовых, священника великого, от врат дома Сувова до постигнения дома Сувова». Неемия 3. В Московском Кремле, двигаясь в том же направлении, то есть обходя Кремль изнутри, против часовой стрелки, мы резко поворачиваем налево от угловой башни и, минуя различные незначительные постройки, дворы бояр Клишнина, Годунова, Бельского, Годунова, подходим, наконец, ко двору патриарха и к Успенскому собору. Мы видим, что дворы бояр Библия оставляет без внимания, а вот на дворе патриарха и у Успенского собора библейский автор останавливается и упоминает их дважды подряд. Двор Московского патриарха или Успенский собор Библия совершенно справедливо называет домом великого священника. А возможно, под таким названием Библия объединяет и то, и другое. Ведь они расположены в Кремле совсем рядом. И тут, среди строителей, в первый и единственный раз Библия упоминает священников. «За ними чинили священники из окрестностей». Неемия 3:22. Интересно, что Острожская Библия, в отличие от канонического синодального перевода, даже аккуратно уточняет, какие именно священники здесь работают. «Созидаша священницы мужи от польского Иордана». Неемия 3. Таким образом, мы неожиданно узнаем, что на строительстве Иерусалимского храма, дома великого священника, ревностно работали польские священники. Этот факт абсолютно немыслим в скаллигеровской истории. И недаром библейские редакторы 17 века мгновенно вычеркнули упоминание о поляках и вместо этого написали уклончивое «священники из окрестностей». Но наша реконструкция хорошо объясняет это. Царский дом и рядом высокий столб внутри Иерусалимской крепости – это царский дворец и колокольня Ивана Великого в Кремле. Согласно Острожской Библии, при дальнейшем движении мы доходим даже до уклонения и даже до угла, Неемия 3. В синодальном переводе вместо уклонения стоит слово «поворот», что опять-таки несколько затуманивает смысл текста. «До угла и поворота». Неемия 3:24. В Московском Кремле мы вернулись в то же место, с которого начали. А именно, дошли до Царского дворца и до Соборной площади, расположенных на высоком холме. При дальнейшем движении мы действительно должны подойти к резкому склону вниз, к Москве-реке, который совершенно справедливо назван в Острожской Библии уклонением. Кроме того, мы находимся в западном углу Кремля, недалеко от Боровицких ворот, ворот Долины или Дольных по Библии, то есть ворот, ведущих в Подол. Здесь Острожская Библия указывает нам следующие строения. «Противу уклонения и столб, иже взвысися от дому царева высоко, то есть в дворе темницы, даже до Вертограда врат водных. Неемия 3. Синодальный вариант говорит так. Напротив угла и башни, выступающей от верхнего дома царского, которая у двора темничного, напротив водяных ворот к востоку и до выступающей башни. Неемия 3:25-26. Таким образом, мы совершили круг и вернулись опять к Вертограду, то есть к саду у водных ворот, то есть между Тайнинскими воротами-источниками и водовзводной башней. Тут действительно находился царский дворец. Сегодня старый царский дворец в значительной степени разрушен. На его месте находится Большой Кремлевский дворец, построенный уже при Романовых. А напротив него, совсем рядом на Соборной площади, стоит знаменитая колокольня Ивана Великого, самое высокое сооружение старой Москвы. Эту колокольню в Москве называли Ивановским столпом. Она и названа в Острожской Библии совершенно справедливо – столпом, который высоко возвысился. На рисунке 402 показана колокольня Ивана Великого, как она выглядела в XVI-XVII веках. В своем первоначальном виде колокольня действительно смотрелась как огромный столб высотой 81 метр. Поэтому Библия совершенно справедливо назвала колокольню «столпом, который высоко возвысился». Как столб она смотрится даже сегодня, несмотря на то, что уже не стоит отдельно, а была обстроена. В путеводителе по Кремлю читаем. Колокольня Ивана Великого представляет собой трехъярусное столпообразное сооружение. Столб колокольни сложен из кирпича, а цоколь и фундамент из крупных, хорошо отесанных белокаменных блоков. По некоторым предположениям, фундамент уходит глубоко в землю и якобы находится на уровне дна Москвы-реки. Конец цитаты. А темничным двором Библия, по-видимому, назвала Соборную площадь, расположенную ровно напротив Тайнинской башни. Название «Тайнинская» вполне могло указывать на «тайный», «потайной» или «темничный источник». По поводу «столпа» в каноническом синодальном переводе приходится признать, что здесь редакторы XVII века вновь постарались затуманить совершенно ясный первоначальный текст. Судите сами. Вот как они лукаво перевели этот фрагмент. Напротив угла и башни, выступающие от верхнего дома царского, которая у двора темничного. Неемия 3:25. Вместо «столпа», который высоко возвысился, написали «башня, выступающая от верхнего дома». Получился малопонятный текст. Хотя, может быть, тут и не было злого умысла, а просто редакторы уже не понимали, о чем идет речь. Либо понимали и специально вытирали со страниц Библии следы Руси и Московского Кремля. По ходу дела отметим яркую деталь, имеющую прямое отношение к хронологии. Как мы неоднократно отмечали в наших книгах по хронологии, в средние века при записи дат иногда опускали тысячелетия, что, естественно, могло приводить и приводило к искусственному удревнению документов позднейшими хронологами. Насколько был распространен обычай не писать тысячелетия, показывает следующий яркий факт. Даже в надписи под самым куполом колокольни Ивана Великого, то есть в самой высокой точке Старой Москвы, дата завершения постройки 1600 годом нашей эры, записанная по старой русской эре от Адама как 7108 год, приведена без первой цифры 7000. С Смотрите цветную вклейку, а также рисунок 403 и рисунок 404. Вместо 7108 написано просто 108 год. Год правления их 108. Поясним, что число 108 обозначено здесь церковно-славянскими цифрами РИ. Р – сотня, И – 8. Если даже в таких торжественных случаях опускали старшие цифры в датах, то что и говорить о других письменных источниках. Вернемся к рассказу библейского автора о строительстве в Иерусалимской крепости. Мы остановились у Великого Столпа, то есть у колокольни Ивана Великого. Далее Острожская Библия дает следующее указание. От страны, то есть от стороны, автор, столпа великого и высокого, даже со стены церкви. Конец цитаты. Это упоминание о церкви единственное в книге Неемии. Синодальный перевод выражается здесь так. От места напротив большой выступающей башни до стены Офела. Неемия 3:27. Речь идет о постройках на Соборной площади Кремля напротив колокольни Ивана Великого, от Благовещенского собора и до Успенского собора. И совершенно верно, в Библии Успенский собор, как главный собор государства, назван церковью. В синодальном переводе вместо слова «церковь» тут поставлено «офелла». В еврейском тексте здесь стоит «фл» или «эпл». В ряде других стихов Библии это же неогласованное слово означает «нарост» или «холм». «Холм» – вполне естественное сравнение для большого средневекового русского храма, для главного собора страны. Поясним в этой связи, что в синодальном переводе Библии слово «церковь» и все производные от него в канонических книгах Ветхого Завета вообще отсутствуют. За единственным исключением в книге пророка Захарии. «Брось их в церковное хранилище» Захария 11:13. Больше нигде во всем Ветхом Завете слово «церковь» не появляется. Это видно из полного алфавитного списка всех слов, употребленных в канонических книгах Библии, так называемой «библейской симфонии». Такая странная чистка Ветхого Завета от слова «церковь» была, по-видимому, проведена редакторами 17-18 веков. Видимо, дело в том, что слово «церковь», как правило, обозначает в русском языке христианскую церковь. Иудейские храмы обычно называются синагогами, мусульманские – мечетями, но не церквями. По-видимому, чистка слова «церковь» была частью работы по уничтожению следов христианства в Ветхом Завете. Были также вычищены почти все слова «Христос», «Епископ» и, возможно, другие названия, косвенно указывавшие на христианство. Редакторы старались сделать Библию очевидно дохристианской книгой. Однако христианские следы все-таки уцелели. Например, в псалтырях московской печати начала 17 века. Их довольно много. Есть они, как мы только что увидели, и в Острожской Библии.